Государь, отпустив Кирилла в мае 1604 из Москвы, вместе с ним послал дворянина Ближней Думы Михаила Татищева, во-первых, для утверждения Грузии в нашем подданстве, во-вторых, и для семейного дела, еще тайного. Сей сановник в августе 1604 не нашел царя в Загеме. Александр был у шаха, который строго велел ему явиться с войском в стан персидский, невзирая на имя российского данника, и не страшась оскорбить тем друга своего Бориса. Сын Александров, Юрий, принял Татищева не только ласково, но и раболепно, славил величие московского царя и плакал о бедном отечестве. «Никогда, — говорил он, — Иверия не бедствовала ужаснее нынешнего. Стоим под ножами султана и шаха. Оба хотят нашей крови и всего, что имеем. Мы отдали себя России, пусть же Россия возьмет нас не словом, а делом. Нет времени медлить, скоро некому будет здесь целовать креста в бесполезной верности к ее самодержцу. Он мог бы спасти нас. Турки, персияне, кумыки силою к нам врываются, а вас зовем добровольно, придите и спасите. Ты видишь Иверию, ее скалы, ущелья, дебри. Если поставите здесь твердыни и введете в них войско русское, то будем истинно ваши и целы, и не убоимся ни шаха, ни султана». Сведав, что турки идут к Загему, Юрий убеждал Татищева дать ему своих стрельцов для битвы с ними. Умный посол долго колебался, опасаясь без указа царского как бы объявить войну султану. Наконец решился удостоверить тем Иверию в действительном праве Борисовым именоваться ее верховным государем и дал Юрию 40 московских воинов, которые присоединились к 5 или 6 тысячам грузинских с доблем сотником Михаилом Симовским. Пошли впереди 7 октября и встретили турков сильным залпом. Сей первый звук нашего оружия в пустынях Иверских изумил неприятеля. Густая передовая толпа его вдруг стала реже. Он увидел новый строй новых воинов. Узнал россиян и дрогнул, не зная их малого числа. Юрий своими ударил мужественно и более гнал, нежели сражался, ибо турки бежали, не оглядываясь. Казалось, что в сей день воскресла древняя слава Иверии. Ее воины взяли 4 хоругви султанские и множество пленников. В следующий день Юрий одержал победу над хищными кумыками, явил народу трофеи, уже давно ему неизвестные, и всю честь приписал сподвижникам горсти россиян, славя их как героев.